и об астральных влияниях, о добрых знамениях и дурных предзнаменованиях, о посланиях с того света или как там еще называются все эти штучки, которые герцогиня обожает, короче говоря, о ее магии. Приблизительно год назад торговый представитель Австрии, который при нашем дворе устроил себе славную синекуру и вообще сладкую жизнь, но оказался так непредусмотрителен, что в присутствии госпожи герцогини всякую магию объявил глупостью, бабским суеверием и вообще надувательством. Вам бы стоило поглядеть, герр фон Кукан, как он загремел. «Загремел?» — переспросил Петр. «Но куда?» «Домой, в Австрию», — ответил мастер Щетце. «Ему даже переночевать в Страмбе не позволили. Велели прямо с места в карьер паковать свои чемоданы и убираться, откуда пришел. Панталоны сделаем присборенные, до половины ляжек, хорошо?» «Да ну и понятно». К чему и зачем коммерсанту верить в магию и во всякие там заклинания? Но такова уж придворная жизнь. Вы к этому еще привыкнете, коли вам удастся здесь закрепиться. «Ну а герцогская дочь?» — спросил Петр. «Что она?» «Принцесса Изотта?» — переспросил мастер Щутце. «Ах, это ангел! Хоть и заносчива, не приведи бог, дерзка, как обезьяна, зла, языкаста, эгоистка, своевольница, упрямо взбалмошна. На это пустяки, герр фон Кукан, это все в общем свойства, которые герцогская дочка может себе позволить, и даже как-то положено их иметь». И я не ошибаюсь, говоря, что принцесса Изотта — ангел. Правда, ни одна компаньонка выдержать ее не в состоянии. Учители и наставники ей назначенные разбегаются. Последний ее учитель музыки даже повесился, и никто не знает от чего. Может быть, влюбился дурачок. Известно только, что однажды утром его нашли повесившимся на дверной ручке. Пусть вам даже в голову не взбредет, герр фон Кукан, ухаживать за принцессой или бросать на нее страстные взгляды. Или же, боже сохрани, посвящать ей стихи. Тогда вам беды не миновать, герр фон Кукан, вы кончите, как этот прецептор. «Значит, прежде всего, сошьем господину костюм для завтрашнего бала, который герцог устраивает в честь... непонятно в честь чего. Наверное, по поводу кончины капитана. Да ведь это же цирк, какого света еще не видывал. Мы сошьем нечто простое, чтоб герцог не завидовал, но элегантное, чтобы мне не оскандалиться». Я предлагаю камзол из фиолетового атласа. Такого у нас давно уже не было. Закрытый почти под самую шею. На серебряных круглых пуговках. Грудь подложим, как теперь принято. Господин и без того не толстый, а скорее худоватый. Знаю, знаю, мускулы у него как железо. Да ведь в хорошо сшитом костюме этого не видать. Узкий пурпурный рукав, лишь чуть-чуть присобранный у плеча. Прорези совсем небольшие, в три венцовых круга. Штаны тоже пурпурные. Это исключительно лишь для господина знатока латинского языка. Вы не обращайте внимания, господин фон Кукан, на то, что герцог назначил вас на такие скромные должности, которые вам не дают никакой власти, и через которые я рад бы ошибиться, вы не разбогатеете. 10